Глава 83. Преступный замысел. Первым побуждением Сусу, увидевшей в магическом зеркале руны уничтожения обитателей Тайсю, было вместе с Гунье отправиться на место трагедии и разобраться, что же там на самом деле произошло. Ее отец последнюю пару сотен лет как мог сдерживал ухудшение обстановки, но случившееся переполнило чашу терпения, и он решил переломить ситуацию в пользу светлых сил. Догадываясь, что Сусу вызовется сопровождать старшего брата, он позвал ее к себе, дабы поговорить. «Дочь, ты не должна идти на гору Тайсю. Лучше отправляйся в тайное царство». «Но почему, отец?» «Тебе нужно завершить практику безжалостного Дао, прежде чем встретить действительно сильного демона». Взросление дается нелегко всем, и смертным, и бессмертным. Древние боги давно пали, и с тех пор никто из нас, совершенствующихся, не вознесся до уровня небес. Троецарствие нуждается в сильном божестве. Ты — надежда и смертных, и бессмертных. Чтобы помогать кому-то, тебе нужно достичь необходимого уровня и стать сильной. Сусу не могла не согласиться с доводами главы секты. Отец, конечно, был прав. В тайном царстве Цянь-Юань можно найти необходимые для совершенствования магические предметы. Меч, как оружие, тебе не подходит. Помню, в детстве ты не очень охотно занималась фехтованием и была счастлива, когда, наконец, овладела искусством быстрого и легкого меча. Но безжалостный путь познания не зиждется на одном из пяти основных элементов. Теперь ты должна овладеть всеми пятью стихиями. Мы не знаем, куда исчез Гоу-Ю, поэтому тебе следует найти себе нового магического наставника. Сусу невольно огорчили слова отца о Гоу-Ю, но она промолчала. Это правда, что с детства она не особо любила занятия с мечом, но мудрому хранителю нефритового браслета удалось увлечь свою подопечную увлекательными историями о пяти элементах и пользе владения боевыми техниками, а теперь ее наставника больше нет рядом, а в голове непривычная тишина. Никто не поучает ее мудрым притчам и не дает полезные советы. «Если ты не желаешь идти в тайное царство Цянь-Юань, отец не станет неволить тебя», — мягко проговорил Цюсюань-Зы. «Отец, я сделаю это», — ответила Сусу. Глава секты Ханьян прав. Она слишком рано взвалила на себя непосильную ответственность за бытие всего мира, забыв, что прежде нужно заботиться о собственном развитии. Все сущее перед небесами имеет в основе своей природы пять элементов. Раньше она принадлежала огненной стихии, но после затворничества и выбора безжалостного Дао чувствовала, что теперь ни один из элементов ей не чужд. Более того, божественное происхождение Феникса и пребывание в Нирване способствовали тому, что скорость ее совершенствования возросла в сотню раз. Но акупунктурная точка безжалостного Дао, расположенная у нее на лбу, словно укутанная красным шелком, все еще не открывалась в полную меру. Сусу чувствовала, что многого еще не постигла, и ей нужно обрести это понимание. Прошло 2 недели. Которые юная фея провела в медитациях. Ранним утром она вышла из своего домика и увидела под цветущими деревьями ожидающего ее младшего духовного брата с маленькой магической пташкой на плече. Такие птички во множестве летали вокруг ее домика, охраняя его. «Фуя!» — позвала она. Он оглянулся и, увидев ее, просиял счастливой улыбкой. «Старшая сестра, я пришел за тобой». По решению владыки, в полном опасности путешествия в тайное царство Сусу будет сопровождать Юэ Фуя. Глава клана принял юношу на обучение по рекомендации старого друга и был чрезвычайно доволен его прогрессом. Уровень навыков младшего собрата достиг почти предельного для посещения Тяньюань уровня. Девушка кивнула Фуя. «Я готова, но сначала хочу попрощаться со старшим братом. «И я с тобой», — ответил он и пошел следом. Девушка легко шагала по цветущей бамбуковой роще, и вокруг нее порхали бабочки. Сегодня ее прекрасное лицо не скрывало вуаль, и Фуя мог любоваться ей вдоволь. Он то и дело кидал на красавицу смущенные взгляды, безуспешно пытаясь скрыть свой восторг. Гунье Джиу ждал неподалеку. Он был строг к себе и каждое утро посещал занятия для обычных учеников. Сначала его опекал Цюй Сюаньцзы, но потом способный юноша перешел на самостоятельное обучение и уже сам помогал младшим в совершенствовании своих навыков. Однако к сестренке Сусу, когда она была маленькой, он не мог быть хоть сколько-нибудь взыскательным, зато Фуя был довольно суров. Гунье Джиу разговаривал с Яо Гуан под раскидистыми ветками цветущего персика. Вместе они составляли красивую пару. Он в белых струящихся одеждах и она в лазурном платье. Девушка смотрела на своего кумира с искренним восхищением во взоре и счастливой улыбкой на устах. Лицезреть эту пару было сущим удовольствием, и Сусу решила их не беспокоить. В мире, который изменился благодаря ей, Гунье Джиу не погиб от рук демона, а Яо Гуан не пожертвовала собой сразу вслед за ним. Она была ученицей дядюшки Циньцзяня, и вся секта знала, что девушка восторженно влюблена в Гунье. Для него это тоже не было тайной. «Это не Биншан», — подумала Сусу. «Яо Гуан подобно чистому пламени, безудержному и неугасаемому. В той измененной ей жизни Гунье никогда не признавался девушке в любви, но она без колебаний последовала за ним в мир теней. Как не восхититься чистотой и искренностью Ян Гуан и не пожелать ей взаимности в любви?» Фуя тихонько остановился рядом с Сусу. Хотя они стояли молча, Гунье заметил младших собратьев за цветущими ветвями и позвал: «Сестра! Брат!» Яо Гуан приветливо им улыбнулась и подмигнула. Дочь владыки приветливо поздоровалась с обоими и проговорила: «Я хочу сообщить своему старшему брату, что отправляюсь в тайное царство Тяньюань, чтобы улучшить свои навыки». Гунье обеспокоенно ответил: «Это будет очень опасное путешествие, а ты только вышла из затворничества. Достаточно ли у тебя сил для подобного испытания? Если тебе что-то нужно, просто скажи мне, и я добуду это для тебя». Яо Гуан согласно закивала головой, но Сусу возразила: «Не беспокойтесь обо мне, я не задержусь там. Отец всегда говорил, что личный опыт очень важен и полезен. Я справлюсь». Гунье Джиу заглянул в ее глаза и понял, что решение ей уже принято, и она настроена весьма серьезно. «Хорошо, я ухожу на гору Тайсю. Удачи тебе, Ифуя, и пообещай, что будешь осторожней». Сусу торжественно подняла руку в знак согласия. Настал день проводов учеников в опасное путешествие. Старейшина Циньву зажег для каждого из собратьев, отправляющихся в тайное царство, лампаду, чтобы узнать, если кто-то из них попадет в беду. Тогда старшие смогут прийти младшим на выручку. Гунье Джиу снабдил Сусу множеством волшебных предметов для защиты и отдал бы даже пламя небес, если бы Сусу категорически этому не воспротивилась. Яо Гуан, глядя на это, только улыбнулась. Сама она не собиралась в тайное царство, в ее намерение входило сопровождать Гунье Джиу на гору Тайсю. Циньву достал из сумки Тянькунь волшебную лодку. Оказавшись снаружи, магический челн увеличился в размерах ровно настолько, чтобы в него с легкостью поместились все 30 учеников, которых старейшина напутствовал короткой, но емкой речью. «Все вы должны быть предельно осторожны. Фуя, позаботься о младших». «Все понял, учитель», — ответил тот, сжав кулаки. Совершенствование требует ясного разума, чистого сердца, трудолюбия и постоянной практики. Старейшина провожал летящую по небу волшебную лодку с учениками серьезным взглядом, понимая, что им предстоит непростое испытание. Летучий корабль преодолевал тысячи миль за день. Трижды взошло и село солнце, прежде чем путешественники достигли города Джаося. В этом мире царила осень, но в городе стояла жара. Сусу заблаговременно скрыла свое лицо за вуалью из русалочьего шелка. В Вход в тайное царство Цянь-Юань открывался в полдень, и город переполняли толпы бессмертных, разгуливающих в ожидании этого заветного момента. Волшебная лодка приземлилась возле ожидающего их человека. «Прошу вас, младший, следуйте за старшими». Фуя вручил встречающему магический камень, чему тот несказанно обрадовался. Всем известно, что этот неказистый, с виду волшебный минерал способен значительно продлить жизнь простого смертного. Когда прибывшие из секты Хэньян вошли в гостиницу, первой, кого они встретили, оказалась Цэн Мисюань. Девушка ринулась было им навстречу, но была остановлена схватившим ее за руку И Джуаном. Ее старший все еще переживал о том, что не смог предотвратить нападение своей подопечной на Сусу и не хотел даже слышать о том, что Мин Сюань желает стать ученицей Цюй Сюаньзы. Жертва нападения не обратила на грубиянку ни малейшего внимания, и Фуя, едва скользнув по ней равнодушным взглядом, продолжил вполголоса разговаривать со старшей сестрой. От этого Ми Сюань еще больше занервничала. Они что, насмехаются над ней? Ночь прошла без приключений. К полудню следующего дня в небе над городом разлилось белое сияние. Фуя позвал своих собратьев одного за другим, а сам вернулся за Сусу. «Сестра, в тайном царстве, несмотря на то, что войти туда несложно, легко нарваться на серьезную опасность, поэтому лучше нам быть все время рядом. У меня есть путеводная нить. Я привяжу ее к твоей руке, и мы не потеряемся. Что бы ни случилось, я сумею защитить тебя». Он вел себя как заботливый старший брат. Сусу не хотела отказываться от его заботы и позволила повязать на свое запястье синюю путеводную нить. Через несколько секунд белое небесное сияние стало ослепительным, и Фуя, крепко взяв ее за руку, воскликнул: «Поспешим!» Тут же к воротам подлетели И Джуан, и Цэн Минсюань. Вход в царство открывался лишь на мгновение, его нельзя упустить, промедление недопустимо. Сусу не видела, что ей в спину устремлен жгучий взгляд молодого человека в черном. В этот момент к нему подбежал Цанхай и поторопил: «Скорей, брат!» Тантайцзинь кивнул и пошел за ним вслед, но как только старший шагнул во врата, бесследно исчез. Когда Сусу перешагнула границу тайного царства, ее снесло сильнейшим порывом ветра. Желая удержать свое тело в вертикальном положении, она раскинула руки. Синяя нить на запястье натянулась, врезавшись в кожу и, не выдержав натяжения, лопнула. Сусу оглянулась по сторонам. Ветром ее унесло далеко от собратьев. Девушка сделала пас рукой и отлетела подальше от входа. Перед ее взором открылось райское место. Ничего похожего на мирские представления о тайном царстве. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались зеленые луга, покрытые цветами, а из зарослей доносились заливистые рулады певчих птиц. Сусу определила направление по солнцу и пошла на восток. Именно так они условились с Фуя на случай, если все же потеряют друг друга. Но едва она сделала пару шагов, как над ее головой раздался треск, и прямо под ее ноги с неба рухнула фигура в черном. Молодой человек, падая, задел цветущие ветви персика, и вслед ему взвился розовый вихрь из лепестков. От ветра, возникшего у входа в царство, его черные одежды с вышитыми рыбками разметались и пришли в беспорядок. Удар был настолько сильным, что упавший сплюнул кровавый сгусток на землю. Это не был Фуя или кто-то другой из секты Хэньян, поэтому девушка легко перепрыгнула через упавшего и пошла дальше. Но ее остановили, схватив цепкими тонкими пальцами за подол, и на белоснежной ткани отпечатались кровавые следы. «Сестра, я был ранен при входе в Тяньюань. Пожалуйста, помоги». Сусу оглянулась и пристально посмотрела в умоляющие черные глаза на бледном лице. Затем присела рядом и, глядя на вцепившиеся в ее подол дрожащие бледные пальцы, выдохнула. «Очень жаль». В ее глазах промелькнула тень насмешки, но в следующее мгновение за спиной девушки возникли 36 пылающих мечей, И ее весенний нежный голос вдруг стал саркастически холодным. «Мне понятна твоя уловка, но если я встречу твоего старшего, обещаю, пришлю его тебе на помощь». От сказанного он растерялся и на мгновение потерял самообладание. Для того, чтобы завоевать ее доверие, он и в самом деле нанес себе несколько глубоких ран. Взгляд Тантайцзиня заледенел. В этот момент пылающие клинки атаковали его. Он собрал остатки сил и, раскинув руки в сторону, резко взлетел вверх, отбросив волевым усилием оружие феи подальше от своего тела. Мечи закружились и исчезли в ладони Сусу. Ее голос звучал холодно и решительно. «Я скажу тебе это один раз, так что запомни. Я совсем не добрая и никого спасать не собираюсь. Держись от меня подальше, а не то умрешь». Она не Есиу 500 лет назад, не будет его спасать и мучиться чувством вины из-за того, что должна убить. Глупо надеяться в глубине души, что все будет хорошо. Ей больше не нужно защищать его, обнимая в коконе персикового дерева, вытирать кровь, вытекающую из уголка его искалеченного глаза, и искать для него лекарства. Тантайцзинь не стоит ее жалости. Он всегда преследует какую-то скрытую корысть и прячет под шелковыми рукавами острые когти, прикидываясь кем угодно ради собственной выгоды. Она не желает больше видеть его с того самого дня, как спрыгнула с башни и вернулась к вечной жизни. В конце концов, он больше не темное божество, и спустя 500 лет между ними больше нет ничего общего. Сусу развернулась и пошла прочь. Оцарапанное огненным мечом феи плечо Тантайцзиня пронзила острая боль. Он невольно застонал и посмотрел на рану, а когда поднял глаза, девушка уже исчезла. Только цветущие цветы персика слегка качнулись, потревоженные ее быстрым движением. Несколько розовых лепестков закружились в воздухе и мягко коснулись его лица. Нахлынувшие воспоминания тяжело сдавили ему грудь, мешая дышать. Город под полной луной, демоническое древо, воздевшее свои ветви к темному небу, и обмякшее тело девушки на его спине. Его сердцу стало так больно, что он пошатнулся и, упав на одно колено, всем телом оперся на ножны своего духовного оружия. В глазах его потемнело, он размахнулся, и цветущий персик, за которым скрывалась тонкая фигура девушки, рухнул на землю, подрубленный взмахом его меча. Пусть сейчас ему невыносимо тяжело, но как только он завершит задуманное, все изменится. Он пройдет все миры и найдет душу Есиу. У его умершей возлюбленной больше нет тела, поэтому он заберет его у Сусу.